Глава 7. Путина смерти. Первые дни путешественники не имели интересных впечатлений. Канадец давно и хорошо знал уже эти места, а Галлер был весь поглощен желанием догнать своих товарищей и мало интересовался впечатлениями пути. Довольно долго путь шел вдоль Рио-дель-Норте, и большинство встречных селений ничем не отличалось от Санта-Фе. Встречались искусственные каналы для орошения, маисовые поля, виноградники. Вообще, по мере приближения к Рио-Абахо, южной области, земля становилась все богаче и плодороднее. Местность становилась красивее и живописнее от окружавших ее на востоке и западе высоких темных гор, как будто упиравшихся вершинами в небо. Живописны были и костюмы, встречавшихся по дороге и в деревнях жителей. Мужчины в своих серапе, полосатых шерстяных плащах, в круглых широкополых шляпах сомбреро, в широких полотняных или бархатных кальцанера, шароварах с отделкой из рядов блестящих металлических пуговиц и опоясанных шарфами ярких цветов. Пурпурно-красные магдос, плащи на мужчинах, грациозные ребоса, покрывала на женщинах. Все было необычно и художественно красиво. Галлеру не могли не бросаться в глаза также грубые земледельческие орудия. Эти грохочущие карреры с их широкими необъятными деревянными колесами, первобытный плуг, велообразно выструганные из дерева и едва взрывающие землю, быки, запряженные попарно в одном ярме на рогах. Все это было для него ново, но остановиться он не мог ни на чем, движимый одним желанием – вперед, вперед. На пятый день пути путешественники въехали в жалкую деревеньку Парида, которая обещала, как оказалось, так мало комфорта, что на другое же утро они были снова на пути в городок Сокорро, последнее населенное место Нью-Мексико, вплоть до самой ужасной пустыни, Жорнада дель Муэрте, то есть Путина смерти. По этому пути в Путину смерти Гаде еще никогда не случалось ездить, но в Париде им представился случай нанять проводника по пустыне. Этот человек сам предложил свои услуги, а так как Галлер узнал, что в Сокорро нелегко будет найти проводника, то он согласился взять этого, хотя наружность грубого малого ему и не понравилась. Прибыв в Сокорро, он убедился, что проводника здесь действительно не достать, ни за какие деньги, и постарался примириться с нанятым парнем ввиду серьезных опасностей, предвидевшихся в Путине смерти и среди ее случайных гостей, диких апачей. В Сокорро только и было толков, что об индейцах. Рассказывали, что дикари напали на крупный караван неподалеку от Фра-Кристовалля, увели всех мулов и перебили всех до одного арьерос, погонщиков. Все местечко было в большом волнении по поводу этой вести, страхе от ожидания нападения. И здесь, на Галлера, посмотрели как на сумасшедшего, когда узнали об его намерении проехать через Путину смерти. Но Галлеру чужда была нерешительность. Он узнал, что караван проходил через Сокорро всего 3 дня назад. Таким образом, у него была надежда догнать своих прежних спутников и присоединиться к каравану еще раньше, чем он успеет выехать из Эль-Пасо. Ввиду этого он приказал обоим слугам собираться и рано утром выехать. Галлер и Годе проснулись еще до рассвета. Годе вышел, чтобы разбудить проводника и вместе с ним оседлать животных, но через минуту вбежал с криком: «Сударь, он убежал! Мошенник сбежал!» «О ком вы говорите? Кто сбежал?» – воскликнул Галлер. «Этот гнусный мексиканец! И мула увел! Украл мула, сел на него и ускакал! Да взгляните сами!» С тревожным чувством пошел за ним Галлер. «Что если конь? Его конь?» «Ну нет, слава богу, конь здесь. Но один из мулов вместе с навьюченным грузом исчез». «Быть может, негодяй еще не успел скрыться?» – подумал Галлер. «Быть может, он еще в городе?» Во все стороны разослали гонцов, пошли и сами на поиски. Все было напрасно. Наконец они узнали от одного нового прибывшего, что он встретил человека, похожего по виду на проводника, скакавшего галопом на муле вверх по течению. Сомнений не оставалось. Что было предпринять? Погнаться за вором в Париду? Это был бы напрасный труд, так как тот не будет, конечно, так глуп, чтобы ехать по большой проезжей дороге. Галлер решил волей-неволей примириться с этим, пока не получит возможность с возвращением купцов поймать мошенника и предать его в руки властей. Надо было, однако, позаботиться найти другого проводника. Галлер обратился к хозяину гостиницы, но безуспешно. Никто теперь не согласится отправиться через Путину Смерти. Он обращался и к торговцам, и к зевакам на рыночной площади. Один и тот же ответ отовсюду. Невозможно, страшно, апачи. Один и тот же отрицательный жест, общий во всей Мексике. Помахивание указательным пальцем перед носом. Ну, Гаде, как быть? Ясно, что проводника нам не достать. Остается попытаться самим отправиться. Что вы об этом скажете, товарищ? Я готов, сударь. Едем без проводника. И Галлер отправился в путь в сопровождении этого преданного спутника и единственного уцелевшего вьючного мула. На ночлег они остановились в так называемых бельведерских развалинах и утром выехали навстречу опасности, быть может, гибели. Через 2 часа они подъехали к ущелью Фра-Кристоваль. Тут дорога прерывалась речкой и, изгибаясь, вела в безводную пустыню. Путешественники переправились вброд на восточный берег и, прежде чем двинуться дальше, наполнили драгоценной влагой кожаный мех мула и свои походные фляги и напоили в волю животных. Со свежими силами и в довольно бодром настроении поехали они дальше. Галлер уже перестал жалеть о потере другого мула и весело думал о скором свидании с Сен-Вреном и остальными друзьями. Но обстановка очень мало благоприятствовала сохранению этого бодрого настроения. Пустыня начинала оправдывать свое ужасное прозвище «Путины смерти». Тропинка была вся усеяна костями животных. Порой среди костей виднелись и человеческие. Вместе, в одних кучах лежали они, и волки одновременно обгладывали их. Тут погибали они в ужасе и отчаянии на этом безводном пути. А между тем, стоило сделать еще немного усилий, и воду можно было достать, если бы они только знали об этом. Попадались путешественникам на дальнейшем пути и другие предметы. Изделия рук человеческих. Погнутая жестяная бутыль, старая шляпа, обрывок седла ремня. Все это рассказывало печальную повесть погибших жизней. А они добрались только до начала пустыни. Пока еще они бодры. Как-то они доедут до противоположного края ее. Не оставят ли и они подобных знаков на память? Тягостные предчувствия овладевали душами Галлера и Гаде при взгляде на голую бесконечную равнину. Они не боялись апачей, но сама природа внушала эти тоскливые и тревожные мысли и чувства. Приближается полдень, солнце поднимается все выше, и с каждым мгновением его лучи становятся все нестерпимее знойными. Дует сильный ветер, но он не обвивает путников прохладой, а наоборот, обдает их духотой и больно царапает лицо взметаемым колючим песком. Вот солнце достигло зенита. С трудом подвигаются они по зыбкому песку. На целые мили вокруг ни кустика, ни былинки. Нет больше путеводной нити в следах тележных колес. Их занесло зыбучим песком. Голое, песчаное, однообразное пространство. Желтоватая, безводная и бесплодная пустыня. И вдруг, словно чьей-то волшебной силой, рожденная картина. Взметенные могучим вихрем массы песка поднимаются, растут, вытягиваются огромными колоннами к самому небу. Кружатся, колышутся над голой равниной. Желтые и светящиеся, они отражают в своих кристаллах блестящие солнечные лучи. С безумной быстротой движутся они вокруг самих себя и медленно подвигаются вперед, все ближе и ближе к путникам. С испугом и страхом смотрит Галлер на эти песчаные колонны. Он слышал, что такие бури обладают чудовищной силой, что они могут подхватить даже тяжелые предметы, подбросить их на ужасающую высоту и снова швырнуть на землю. И не без основания боялся такой участи для себя и своего спутника. Вдруг, испуганный этим жутким явлением, мул рванул аркан и, сорвавшись, бросился бежать за холмы. Гаде погнался галопом за ним. Галлер остался один. Вот снова закружились 10-12 колоссальных колонн. Движутся, обступая одинокого всадника со всех сторон, замыкая его в свой круг. Есть в них что-то призрачное, словно они существа из таинственного мира духов, одаренные демонической жизнью. Вот 2 из них движутся навстречу друг другу, сошлись, вступили в бой, уничтожили друг друга. Песок рухнул на равнину, а пыль желтой бесформенной массой насыщает воздух, разносится ветром. Несколько колонн приблизились друг к другу и, не сливаясь, обступили Галлера тесным кольцом. Сен-Бернар Альп лает и воет, мора дрожит всеми членами. Галлер сидит в нерешительности в седле и ждет исхода. В ушах у него шумит и звенит. Глаза перестают различать действительные цвета. Все кажется окрашенным огнем. Мозг словно застывает. Вот закружился насыщенный песком воздушный поток в дикой пляске. В мгновение Галлера завертело и выбило из седла. Глаза, рот, уши полны песка. Песок и камни яростно хлещут его в лицо. Вот его со страшной силой швырнуло на землю. С минуту Галлер пролежал там, куда упал, полуослепший, полузасыпанный, как в могиле. Все, что он еще мог разглядеть, это, что над ним все еще носятся густые тучи пыли. К счастью, он не ушибся. Открыть глаза и свободно смотреть он не мог. Глаза были полны песка и страшно болели. Но он мог протянуть руки и принялся шарить и щупать вокруг себя. Пощупав и не найдя коня, он позвал его по имени. В ответ послышался слабый стон. Он ползком добрался до того места, откуда послышался голос, и провел рукою по телу верного животного. Оно лежало на боку. Но как только Галлер взялся за повод, конь тотчас вскочил, хотя он весь дрожал, поднимаясь. Долго стоял Галлер, опершись о шею коня, очищая глаза от песка и выжидая, пока уляжется вихрь. Наконец воздух очистился, проглянуло опять голубое небо, и Галлер, быстро вскочив в седло, начал прежде всего озираться, отыскивая Гаде. Но его и следа не было видно, и на долгие и громкие крики Галлера только ветер гудел в ответ. Тогда Галлер поехал по равнине на поиски товарища. Долго скакал он от холма к холму, беспрестанно окликая Гаде по имени, но отклика не было. И не было следов на земле. Все было заметено вихрем. В отчаянии Галлер остановился. Он докричался до хрипоты, до потери сил. Больше он не в силах был искать. До тех пор, по крайней мере, пока не подкрепится глотком воды. Он опустил руку, чтобы достать флягу. Боже милосердный! Обе фляги разбились. А большой мех с водой остался на муле. А ближе 50 миль нельзя было найти ни капли воды. Насколько он мог сообразить, он проехал около половины проклятой путины смерти. Он чувствовал, что без воды не доедет до конца. В нормальных условиях здоровый человек может вынести жажду в течение нескольких дней. Но обессиленному болезнью и долгим жаром Галлеру, истомленному зноем пути, измученному вихрем, не вынести смертельной жажды среди той же знойной пустыни. От потрясения, волнения и слабости Галлер потерял всякое представление о дороге. После нескольких минут колебания он почти бессознательно направил лошадь на запад. Он смутно сознавал, что уклоняется от дороги на Чихуахуа, но лучше было добыть воды и спасти свою жизнь, чем найти среди пустыни верную смерть. Так проехал он много миль, держась того же направления на запад. Солнце одно указывало одинокому всаднику путь. До вечера Галлер храбро боролся с невыразимой мукой жажды, но к вечеру лихорадка со страшным жаром сделала свое дело. Он потерял сознание, и с этого момента он долго-долго не мог припомнить ничего из того, что было с ним. Смутно припоминался ему какой-то крутой обрыв на высоком берегу. Долго он ехал к нему. Должно быть потому, что когда очутился на нем, солнце высоко стояло на небе. Под ним была пропасть. Дивная река протекала там в изумрудной зелени берегов. Деревья трепетали листвой, воздух благоухал, звучала упоительная музыка птичьих голосов. Но его сжигала мучительная жажда. Воды, воды! Туда полететь, в эту пропасть, где шумит река. И он летит. Летит долго, бесконечно. А вода все так же недосягаемо далека. Он впал в полное беспамятство и уже не сознавал, не помнил, не чувствовал ничего.